Я отошел, ничего не сказав. Брок взглянул на меня, покашлял и закурил. «Вы быстро пишете», — заметил я, чтобы не затянуть молчание. «Ну, что же, Горшков?» «Да как сказал, 200». «Это за Горшкова-то 200 сорвалось у меня. Дорого, Брок!» «Вы это сказали тоном, о котором позвольте вас спросить. Горшков, да как вы на него смотрите?» «Это картина», — сказал я. «Я намерен ее купить. О том речь». «Нет», — возразил Брок, уже раздраженный и моими словами, и безразличием к картинам своим. «За неуважение к великому национальному художнику цена будет с вас теперь 300. Как часто бывает с нервными людьми, я, вспылив, не мог удержаться от острого вопроса. «Что же вы возьмете за эту капусту, если я скажу, что Горшков просто плохой художник?» Брок выронил из губ папиросу и длительно зло посмотрел на меня. Это был тонкий прокалывающий взгляд, вздрогнувший ненависти. «Хорошо же вы понимаете, циник!» «Зачем браниться?» — сказал я. «Что плохо, то плохо». «Ну, все равно», — заявил он, хмурясь и смотря в пол. 200. Как было, пусть так и будет. 200. «Не будет 200. 100 будет». «Вот теперь начинаете вы». «Хорошо. 125. Еще сильнее обидевшись, он мрачно подошел к шкафу и вытащил из-за него картину, которую принес. «Эту я отдам даром», — сказал он, потрясая картиной. «На ваш вкус. Можете получить за 20 рублей». И он поднял в уровень с моим лицом, правильно повернув картину, нечто ошеломительное.